Они некоторое время ехали молча. Потом Женьке показалось, что карета свернула в сторону. — Знаю, — кивнул Кощей. — Они нас убивать везут? — осторожно спросила Женька. — Не думаю, хотя кто их знает. — Так давайте Артура позовем, — робко напомнила Женька. — Пора уже. — Ишь ты, — восхитился Кощей. Совсем недавно ты его до колик боялась, а теперь смотри, ждешь не дождешься. Я и сейчас боюсь, но другие еще страшнее, призналась Женька. Артура звать нельзя, с сожалением ответил Кощей. За домом следят, я велел быть на виду. А как же мы тогда, там же вампиры. «Ну, ты хотела познакомиться с парочкой?» «Я уже познакомилась, спасибо. Меня Хилл представил», — с ноткой паники ответила Женька. «А оборотни? Они тоже будут?» «В другой раз», — процедила Женька. «Как вы собираетесь нас отсюда вытаскивать?» «Старым дедовским способом. Надеюсь, навыки я не растерял. Оглянись, за нами кто-нибудь едет?» В предутренних сумерках дорога через заднее окошко просматривалась плохо, но все же троих всадников вполне можно было разглядеть. Вдобавок кучер, гикнув, хлестнул лошадей, и карета помчалась быстрее. — Это чтобы мы на ходу не выпрыгнули, — довольно пояснил Кощей. — Подержи трость. Он сцепил пальцы и вытянул вперед руки, разминаясь. Покрутил головой, прогнул спину, расслабился и велел. «Обними меня покрепче!» «Да крепче! Не бойся, я же твой дядя!» «Трость не потеряй, голову оторву!» «А теперь мы попробуем утереть носы сопливым щенкам!» — подмигнул он. Зная этот тон, Женька, наученная опытом, вцепилась в Кощея, как клещ. Ткнулась носом в рубашку на груди и зажмурилась. От Кощея приятно пахло, и Женька чуть успокоилась. Но тут пол ушел из-под ног, нижняя часть тела тоже осталась без опоры. Стараясь не заорать, мало ли что, Женька вцепилась зубами в рубашку, едва не прихватив кожу. Последовал удар обо что-то твердое. Кощей с Женькой покатились по жестким булыжникам. И, не успев подняться, Кощей торопливо крикнул. — Артур, это я, Максет. — Я вас ждал, сэр. Артур возвышался над валяющейся парочкой и терпеливо ожидал дальнейших распоряжений. — Вам помочь встать, сэр? — осведомился он, не дождавшись. — Да, спасибо. Староват я для подобных трюков. — Детка, да отпусти ты меня. «Чужие были?» — спросил Кощей, по-прежнему лежа на спине в обнимку с Женькой, так и не разжавшей зубы. «Да, сэр. Два человека посменно наблюдали за домом. Еще один пытался проникнуть через окно в ваш кабинет». «Да. Приятного аппетита, Артур». «Мне удалось сдержаться, сэр. Я просто выкинул его к соседям». «К Смитам?» — удивился Кощей. — Нет, сэр, к другим соседям. У них не так давно появилась новая собака — волкодав. Я решил, что на их территории воришка причинит меньше вреда, чем у нас. — Отлично. Тем временем Женька осторожно огляделась. Они приземлились на дорожку, ведущую к парадному входу, и на данный момент вокруг не было ничего опасного, кроме Артура. «Мы дома?» — уточнила Женька. «Не сомневайся», — заверил Кощей. «Как ты?» «Курить хочу», — призналась Женька и, заметив удивление Кощея, воскликнула. «А в чем проблема? Вы там дымили, а у меня никотиновое голодание». «Дома покуришь. Теперь дай мне, наконец, встать». Он стряхнул Женьку и с помощью Артура встал на ноги, потирая ушибленное при падении плечо. «Могу я что-нибудь еще для вас сделать, сэр?» — осведомился Артур. «Еще как!» Кощей подхватился и зашагал к дому, таща за собой Женьку. «Сперва я должен принять ванну, выспаться и поесть. Все в указанной последовательности. Детка, тебе советую сделать то же самое». Женьке не оставалось ничего другого, как последовать совету. Но сперва она все же выкурила сигарку под осуждающим взглядом Артура. Глава 9. Кощей ворвался в Женькину спальню, когда перевалило за полдень. «Не надейся, я безо всякой задней мысли», — возвестил он. «Доброе утро». «Да вам что, в шашки сыграть не терпится», — простонала Женька и с головой укрылась одеялом. «Ты только посмотри, какое чудесное утро!» — возвестил Кощей, прошествовал к окну, раздвинул шторы и поднял раму. «Вернее, полдень», — подумав, уточнил он, вернулся к Женькиной постели и потряс девушку за плечо. «Вставай! Пойдем звать Эвелину, просто чтобы узнать, ну, что там с твоим сопливым царевичем». «Елисей не сопливый», — сонно отозвалась Женька и, сообразив, куда ее зовут, быстро села, потерла лицо и очнулась. «Вы серьезно?» «Как говорит мой брат, серьезен, как дохлая мышь», — торжественно кивнул Кощей, для большего эффекта злодейски спрятав лицо за отворотом халата. «Ну ты встаешь или нет? Если Эвелина увидит меня в твоей спальне, то придется на тебе жениться, а нам обоим это невыгодно». «Отстаньте со своими шуточками», — пробормотала Женька. «Сейчас спущусь». «Не заставляй себя ждать», — велел Кощей и исчез. Большому Женькиному разочарованию мысль о Елисее почти перестала греть душу. События предыдущей ночи грызли и требовали объяснений, а Кощей, судя по довольному виду, уже и без шашек пришел к интересным выводам. Оставалось только осторожно узнать, что же он надумал. Спрашивать в лоб было бессмысленно, выяснять обиняками сложно, следовательно, надо было ждать подходящего момента и поинтересоваться так, невзначай. Окрыленная этими мыслями, Женька быстро привела себя в порядок, почистила зубы уже привычной полоской коры и скатилась вниз по лестнице, естественно, наткнувшись на Артура. «Мисс Дженя», — поклонился слуга. «Доброе утро, Артур», — кивнула Женька, изо всех сил жалея, что влезла в джинсы и рубашку вместо домашнего платья. «Лорд Максет ждет вас в гостиной, мисс Дженя. Ланч будет готов через 15 минут и подан в столовой». «Замечательно!» — воскликнула Женька, нацелившись на гостиную, но ее остановило покашливание Артура. «Смею заметить, мисс Дженя». «Да?» — Женька насторожилась. «Вы забыли застегнуть манжету, мисс Дженя. Позвольте вам помочь». С такими словами он легко застегнул пуговицу на рукаве, поклонился и исчез. «Детка, ты идешь или нет?» Голос вывел из ступора, и Женька проскользнула в гостиную.